Мария Склодовская-Кюри. Годы жизни 1867-1934. С именем Марии Кюри у большинства ассоциируются две вещи – Нобелевская премия и радиоактивность. И действительно, Мария – первая женщина, получившая Нобелевскую премию и, кстати, единственная женщина в истории, получившая две Нобелевские премии. И бесспорно, она является одной из первооткрывателей радиоактивности и соавтором самого термина. А слышали ли вы про то, что Мария также и первая женщина, преподаватель Сорбонны, основательница целого института, и практически всю сознательную жизнь она преподавала? Возможно, желание Марии преподавать было связано с тем, насколько непросто ей самой было получать образование. Варшавский университет не принимали женщин, поэтому Мария вынуждена была получать образование на подпольных женских курсах под названием «Летучий университет». Летучим он назывался неспроста. Закрепленного помещения не было, обучение велось в различных конспиративных местах. Также Мария постоянно обучалась самостоятельно, выкраивая время между работой гувернанткой и обучением детей, в том числе крестьянских. Часть жалования она отдавала сестре, чтобы та могла получить образование, и помогала отцу, которому не хватало денег. А когда материальное положение отца наладилось, он помог Марии переехать в Париж, поскольку там у женщин была возможность посещать университетские курсы. Поступив в университет, Склодовская училась днем, а вечером преподавала за небольшую плату. Денег едва хватало на еду и оплату жилья. Марии приходилось экономить на развлечениях, освещении, отоплении комнаты и даже транспорте. До Сорбонны она ходила пешком, а там дело однажды дошло до голодного обморока. Но страсти к науке это не убавило. К концу учебы Мария стала одной из лучших студенток университета. И там же, в Париже, она познакомилась со своим будущим мужем, ученым Пьером Кюри. С самого начала своих исследований и совместной жизни Мария и ее супруг мечтали открыть университет. И впоследствии, когда их труды были признаны, мечта осуществилась. При помощи французского правительства Марии удалось построить и открыть институт радия. Изначально деятельность заведения была направлена только на исследования по физике и химии. Однако жизнь внесла свои коррективы. Первая мировая война. Сразу после начала активных боевых действий Мария занялась оборудованием и обслуживанием рентгеновских переносных аппаратов для просвечивания раненых. Она искала поддержки у правительства, привлекала пожертвования производителей и обеспеченных знакомых, обучала многочисленных волонтеров. Мария Кюри также вложила военные займы, почти все личные средства от обеих Нобелевских премий. Передвижные рентгеновские пункты, которые на фронте прозвали «маленькими Кюри», объезжали госпитали, чтобы помочь хирургам проводить операции. Также Мария обучала военных медиков применению радиологии, например, обнаружению шрапнельных пуль в теле раненого с помощью рентгеновских лучей. За годы войны Мария, ее дочь Ирен и обученные ими люди сделали более миллиона рентгеновских снимков раненых солдат. Вот почему Мария решила также открыть крыло для проведения опытов по медицине. Кстати, на данный момент Институт Кюри – один из лидирующих научных институтов в области биофизики, молекулярной биологии и онкологии. Институт построен по любопытной модели. В нем совмещены научные исследования и уход за больными. Этот принцип теперь известен как модель Кюри. Суть модели – близость исследователей к пациентам, что ускоряет разработку новых методов лечения. Продолжая преподавать в своем институте, Мария также всячески способствовала применению радиологии в медицине, путешествовала по разным странам, публиковала свои исследования и читала лекции. Кстати, любопытный факт. Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной, которая получила водительское удостоверение. И напоследок, мудрая мысль от Марии Склодовской-Кюри. В жизни нет ничего, чего стоило бы бояться. Есть только то, что нужно понять. Наверное, человеку с таким опытом можно доверять.